Рожь и другие злаки шептались на полях с ветерком, порхали мотыльки, щебетали птицы. В дорожной пыли копошилась беспечная крестьянская детвора, оглашая деревню радостными голосами. Над всем же этим господствовал и как бы связывал воедино труд поселянина, хотя и рабский, но все-таки могучий, дававший всему жизнь. Весь этот многозвучный и ароматный мир творчеству Домани представлял огромную пищу. Только зимой, когда в избе ее хозяев окошки и двери крепко закрывались от холода, а выйти на улицу и прислушаться к скрипу санного полоза и к другим голосам полузамерзшей деревенской жизни, дома не бывало попросту не в чем, за неимением теплой одежды. Слепая няня внутренне замыкалась, и тогда стихотворный талант в ней как бы тоже предавался дреме. Но стоило повеять началу весны, он снова тотчас оживал, в ней подымалось настолько полное чувство, что замалчивать его, таить про себя, она бывала уже не в состоянии. Поэтические вдохновения Домани, литераторы, писавшие о ней, уподобляли естественной потребности лесной птицы оглашать своим пением тишину векового бора. Да только вокруг слепой няни были не молчаливые деревья, а зачерствевшие люди, изнуренные крепостным трудом, которым ее порывы оказывались непонятны. Эти люди могли даже посмеяться над физическим недостатком поэтессы, будто бы лишавшим слепую девочку и самого права творить стихи. По крайней мере, так была убеждена всеми обиженная и забитая Доманя. Если бы она хоть умела писать, вероятно, тогда ее неразлучным другом сделалась бы тетрадка, исчерканная стройными рифмами. У Домани же и это было отнято слишком жестокой ее долей. Свои поэтические мысли одинокая няня поверяла тем лишь неразумным детям, над чьей колыбелью склонялась она, так сказать, по долгу службы. Вместо обычных деревенских прибауток, баюкая младенца, Домани пела над ним свои песни, рассказывала ему, не понимающему ее стихотворного языка, о красотах природы, звала его расти и мужать, готовиться для радости жизни, какая для нее самой осталась неизведанной. Ей говорили все, что ее несчастье зависит исключительно от недостатка зрения. Домани уверяли, что будь у нее глаза, ей достались бы радости жизни. Эти чужие слова, не вдумываясь еще глубоко в них по молодости своей, поэтесса тоже повторяла и желала ребенку остаться навсегда зрячим. На долю слепой Домани каких-нибудь удовольствий, даже маленьких, не выпадало. Но она испытывала огромное удовольствие, прижавшись в уголку чужой избы, с жадностью внимать, когда за окошком над соломенной кровлей бушевала разыгравшаяся непогода. Буйный ветер своими порывами и всепотрясающими вздохами передавал ей голоса природы, которые все находили в ее сердце живой поэтический отклик. Домани молча говорила ему: «Шуми, шуми, о ветер буйный, над кровлей сельской завывай, товарищ, будь печальной думы, и томные мысли оживляй. Все спит, и ночь дает свободу тебе внимать, о буйный ветер. Шуми, напоминай природу, мне зреть ее надежды нет. Шуми, взывай между древами, листом зеленым трепещи, бушуй ужаснее водами, волнами на берег плещи. Во тьме живущей чуждой света, пустынницы в кругу людей, шумя, яви картину лета, напомни о природе всей. Ищу представить в мысли томной луну и звезды в небесах, но все вдали сокрылось черной, давно мелькнувшее в глазах. Лишь ты, всю верность сохраняя, взвыванием радость в сердце льешь. Шумишь, шумишь, не умолкая, и жизнь мне чувствовать даешь». Стихи девицы Анисимовой. Санкт-Петербург, 1738 год. Юность Домани была столь же печальна, как и предыдущие годы ее жизни. Однако молодые чувства заговорили и в ней. Сперва она только радовалась, когда слышала о чужом счастье. «Спокойно я мечтала, как жизнь ведут друзья, и способов искала о них услышать я». Но любовь тронула ее сердце. Она приобрела друга и любила его, пользуясь даже взаимностью. Кто был ее друг? Стихи Домани, посвященные его памяти, нам этого не раскрывают. Друг ее лишь безвременно умер,